Приятно было убедиться, что имя фюрера и наличие у меня сопроводительных депеш не облегчает спутницам выезд на фронт. Аристократы представляли дело так, что приглашение генерала довольно для пикника на опушке русского леса. Оказалось, нужно много бумаг с подписями малозначительных персон. Бумажные процедуры, коими знаменита Германия, во время войны усложнились. Елене и фрая фон Мольтке пришлось обойти несколько кабинетов и подождать в очередях среди раненых, возвращавшихся в свою часть. Документы оформляли вышедшие в запас калеки, приписанные канцеляриям. Офицер, заполнявший анкету Елены, писал левой рукой, правый рукав был пришпилен к погону. Дамы покорно ходили из кабинета в кабинет, но вид больных и раненых стал их утомлять. «Пусть видят, — думал я, — пусть смотрят на немецкое горе». Быстро выяснилось, что единственный способ передвижения для миссии Красного Креста — санитарный поезд. Очередной санитарный эшелон шел из Софии. Вместе с ним Болгария посылала несколько вагонов солдат, хотя участие болгарских частей в военных действиях отрицали. Мы ехали поездом до Киева, там пересаживались в болгарский эшелон и с болгарами ехали до линии Восточного фронта. В комитете по делам раненых Елене и Фрае требовалась справка, что раненые не возражают против нашего проезда. Полковник Нильс Ольсен, человек с рыхлым красным лицом, сказал Елене: «Вам, Гнедик Фрау, шерстяные носки надо вязать и посылать солдатам, а вы ерундой заняты. Муж где? В канцелярии сидит, печати на пропуска ставит». «Как и вы», — сказала ему Елена. «Да, как я», — подтвердил полковник Ольсен. Оттолкнувшись руками от стола, он отъехал в сторону в своем инвалидном кресле. У него не было обеих ног по колено. «Простите, полковник». «Контузило под Москвой. 2 дня лежал в снегу. Ноги не спасли. Простите меня, прошу вас». До Киева ехали 2 суток в штабном вагоне. Эта часть пути была хорошо налажена, хотя состав шел медленно. На остановках выходили пройтись по перрону, а порой спускались из вагона прямо в снег, если состав стоял в поле. Хотелось отдохнуть от тесноты купе. Архитектору Шпееру было сказано определенно: железнодорожная колея должна стать отныне шириной 3 метра, чтобы новые вагоны были 6 метров ширины и 5 высоты, но Шпеер медлил с исполнением. Справедливости ради, фюрер отдал ему слишком много приказов. Полковник Хуберт Панза, попутчик, что ехал в свою часть в Киев, говорил нам, что дорога небезопасна, партизаны взрывают пути, но мы тревоги не испытывали. В Киеве пересели в санитарный поезд, следующий от Софии. На меня санитарный эшелон произвел впечатление. Прекрасно оборудованный операционный вагон, просторные отсеки на 4 койки для раненых, персонал в составе 27 человек. К санитарному эшелону прицепили 6 вагонов с пехотой для Восточного фронта. Прибыв на киевскую платформу, болгарские солдаты выходили, как и мы, из вагонов, прохаживались вдоль состава, курили. Болгары немного похожи на турок, а турки на украинцев. У местных жителей могло сложиться превратное впечатление. Я слышал, как пожилые женщины обсуждали, что Степан Бандера шлет войска на помощь Гитлеру. «Да не надишь ли вин підмогу в Захсенхаузі сиде? Фрица его посадили. Да він вже давно на свободе». Поезд тронулся. Вскоре после вокзала мы проехали огромный вещевой рынок. Да, мы отметили, что торговля идет бойко. Я подумал, сказать ли им, что несколько месяцев назад на рынок поступили вещи евреев, расстрелянных в Бабьем Яру. Дамам информация бы пригодилась. Решил не говорить. Нас поместили в вагоне начальника поезда хирурга Атанаса Атанасова. Хирург говорил по-немецки. Имейте в виду, раненым много еды не нужно. Обычно сразу дают есть, это плохо. Мы едем в русские лагеря. Там коммунисты, сказал Атанасов. Сначала людей в России загубили, теперь других убивают. Я думала, резко сказала графиня, что все славяне братья. Этот брат бандит. Разве не Германия напала? Фюрер прав. Не надо ждать, пока зверь нападет. Но пленные солдаты не виноваты, сказала Елена. Хотите знать мое мнение? Да, скажите. Высказывать мнение не стану. Скажите, интересно. Воздержусь. Я врач, знаете ли. Вы пробовали ракию? Нет, никогда. Угощайтесь, это лучше, чем русская водка. Когда ракию разводили водой, она становилась белой, похожей на абсент. Елене это напомнило картины Пикассо. Поезд шел через Украину мимо черных от гари пустырей. Мы видели колонну женщин с детьми. Вдоль железнодорожного полотна шли бабы с малолетними детьми, несли детей на руках, волокли чемоданы с барахлом, которые им никогда больше не пригодится. Их конвоировали германские солдаты, по три эсэсовца на колонну. Я предположил, что женщин отправляют на работы в Фарбен-индустрии. Лица у женщин были безумны. Я предложил Елене не смотреть в окно, но она смотрела, не могла отвести глаза от этих диких азиатских лиц. Никто из женщин не плакал, они выли. Это был ровный вой, напоминающий вой волков. Вой гудел в воздухе, и мы слышали вой через стекла вагонов. «Подумайте», — сказал я Елене, — «вы хотите, чтобы именно это было в Германии? Или все-таки лучше видеть такое здесь?» Я вышел в вагонный коридор спросить чаю, увидел госпожу графиню, застывшую в неестественной позе. Фрая фон Мольтке стояла, согнувшись, держась обеими руками за лицо. — Что с вами? — спросил я. — Я вспомнил рассказ Хельмута. — Не верю, не хочу верить. Его рассказ не может быть правдой. Скажите, вы слышали про расстрел киевских евреев? Вероятно, советская пропаганда? — А если правда? — Не верю. — Госпожа графиня, скажите, когда смотрите картину Брейгеля, вы разглядываете фрагмент или все полотно? Могу я напомнить Гёте? И я прочел из Фауста: «Здесь не тевтонской пляской смерти вас встретят ряженые черти, здесь жизнерадостнее тон. В дни римского коронования за Альпами край ликования к державе присоединен». К чему эти стихи? На Восточном фронте скверно, но в Италии, Греции, Испании, Франции превосходно. Священная Римская империя велика, не глядите на один фрагмент. К нам подошел болгарский солдат с подносом, чай и традиционные болгарские сладости. Так, в сопровождении рослых солдат с висячими усами, мы доехали до конечной станции. До Ржева оставалось 100 километров. Посещение лагеря в Ржеве было наименьшим из возможных зол. Ничего страшного мы увидеть не могли. В Аушвице им бы нашлось на что посмотреть. Как типично для сердобольных аристократов ехать на край света с ненужной там помощью и не заметить просящего калеку у парадных ворот. Дамы были удивлены, что генерал не встретил их на полустанке, однако Модель прислал адъютанта Рудольфа Меккера, офицера галантного. Мы ехали на автомобиле Вальтера Моделя. Для личного секретаря Адольфа Гитлера это было естественным комфортом. Впрочем, как раз мне внимание уделяли меньше, нежели дамам. Я отнес это насчет куртуазности адъютанта. За нами следовал транспорт с охраной. Елена была в черном кожаном пальто, похожем на пальто эсэсовца. Эсэсовцы носили такие пальто, перепоясанные ремнем со стандартной бляхой, на которой были выбиты буквы ЕНТ. То была цитата из речи Гитлера: «Эсэсовец, твоя честь в верности». Я успел подумать, что вермахт такой девиз не устроил. Армейские офицеры выбили на своих ремнях «Gott mit uns», «С нами Бог», отнюдь не «Фюрер». Прежде сопоставление девизов не пришло бы мне в голову, но я слишком много думал об армейском заговоре. Адъютант развлек дам беседой, и выяснилось, что охота здесь неплохая. Генерал — страстный охотник. Даже во время январских событий находил время. Ах, этот Вальтер! Дамы посмеялись, хотя настроение наше было подавленным. Войну мы не видели, но чувствовали всем существом, спиной, локтями, щеками. Война была в воздухе, вязкая, липкая война. Через 2 часа въехали в Ржев. Проехали сожженные кварталы предместья, ряды опустевших деревянных домов, несколько каменных бараков, выгоревших до основания. Затем пошел сохранившийся квартал старинной застройки. Там были лавки, даже небольшой рынок. Затем проехали фабрику, превращенную в крепость, полосу дзотов и противотанковых укреплений, зенитную батарею. Адъютант комментировал увиденное. «Мы на юго-западе города», — пояснял адъютант. «Вы видите 3-ю линию обороны». «Построили быстро», — сказал я. «Передайте фюреру, германские солдаты стараются. И дамам. Вы уверены, что действительно хотите видеть объект? Вместо посещения лагеря я бы предложил вам охоту на Тетерева». Дамы пожали плечами. Они не представляли, что увидят. Это была причуда, а причуды невозможно отменить. «Если я правильно понял генерала, — сказал Маккер, — ваш сын служит в 9-й армии». «У вас служит и его друг Отто Кум, — сказала Елена. Про него мой сын рассказывал чудеса. Кум — храбрец. Знаете этого молодого человека?» «Молодого человека я кормила жареной картошкой на кухне в 33-м. Давно? Мне было всего 35, казалось, вся жизнь впереди, представляете, фрая?» «Знаю, слишком хорошо. Наш Хельмут, младший, только родился. Я думала, вот оно счастье». «Не могу поверить в эти невозможные цифры», — галантно сказал Маккер. «Мне 45 лет, господин Маккер». Елена научилась до такой степени не стесняться возраста, что бравировала им. «Согласитесь, лагерь для военнопленных не самое подходящее место, чтобы принимать даму. Есть работа, которую должны делать только мужчины. Не припомню, чтобы женщины посещали наши лагеря». «Неужели?» — сказала графиня фон Мольтке. «А как же Эльза Кох?» «Эльза Кох, позвольте...» Адъютант отвернулся, делая вид, что припоминает. «Они собрали досье», — думал я. Эльза Кох по прозвищу Бухенвальдская овчарка была женой коменданта лагеря в Бухенвальде Карла Коха. Заключенные боялись ее больше, чем ее мужа. Эльза Кох приказывала шить из кожи убитых перчатки и абажуры. Ее еще называли фрау Абажур. Я надеялся, что про абажуры Елене пока не доложили. После успешной работы в Бухенвальде чету Кохов перевели с повышением в Майданек, где уровень смерти был значительно выше. В Бухенвальде в день умирали 120 человек, для Майданека пределов не было. Интересно, что именно из этого знает Елена. Мольтке люди пунктуальные, юристы любят подробности. Вообще говоря, Кох был обаятельный человек, придерживался либеральных взглядов в бизнесе. Однажды я наблюдал его на конгрессе партии, Кох говорил здраво. Я слышал, его потомки сделали неплохую карьеру, что-то по финансовой части.